Эпидемия инфлюенции в то время нагрянула на наш город впервые. Тогда эту болезнь не умели лечить, и многие от нее умирали. Заболел инфлюенцией и бедный Тимоша. Он долго провалялся в постели и сильно отстал от класса. Попечитель учебного округа фон Люстих в виде особой милости разрешил ему держать экзамены осенью. Ничего этого я не знал, так как уже несколько месяцев не встречался ни с одним из своих школьных товарищей. Но вот Тимошина сестра, разноцветная Лиза, увидела меня как-то в гавани на Новом Малу, где я вместе с одним из печенкинцев ловил себе на ужин бычков. Она вихрем налетела на меня и потребовала, чтобы я сию же минуту отправился вместе с нею к Тимоше, потому что он болен, скучает и давно уже хочет повидаться со мною. Я сказал ей с наигранной грубостью, что знать не хочу никакого Тимошу. И все же на следующий день рано утром меня так потянуло к нему, что кое-как, почистив свою обувь и пригладив непослушные космы, я поплелся по знакомой дороге к дому-кораблю. Вот и море, спокойное, бледно-сиреневое, словно оно выленило на солнце. Вот и несносные чайки, которые надоедливо кружатся над ним. Вот и узкая корабельная лестница, вот и балкон, а на балконе под тентом Тимоша, похудевший и слабый. Щеки стали серые, а уши торчат, как еще никогда не торчали. Он сидит среди книг и тетрадей, и тут же аптечные склянки с лиловыми и желтыми рецептами. Увидев меня, он до того взволновался, что не может выговорить ни единого слова. Я сижу нахохлившись и тоже молчу. Наконец он заговаривает почему-то о чайках, какие они противные, жадные. Заикается он еще сильнее, чем прежде, и я вижу, что ему очень стыдно и своей слабости, и своего заикания. Это доставляет мне радость. Я ведь думал, что он будет смотреть на меня свысока, с той оскорбительной жалостью, с которой смотрят на меня все окружающие, а он, оказывается, даже завидует мне и сам нуждается в том, чтобы его пожалели. Едва только я чувствую это, мне и в самом деле становится жалко его. И когда он показывает мне задачу по алгебре, которую ему не удается решить, я, чтобы щегольнуть перед ним, напрягаю все силы ума и, к немалому своему изумлению, безошибочно решаю ее. Он показывает вторую задачу, каверзную задачу о двух поездах. Мы долго бьемся над нею вдвоем, и в конце концов я победоносно решаю ее. Потом мы сделали перевод из «Энеиды» Вергилия. И как-то так само собой вышло, что, уйдя от Тимоши, я не пошел ни к печенкинцам, ни на циклодром, ни на похороны генерала Подушкина, а тихонько взобрался на чердак и вытащил из-под сена учебники, провалявшиеся так долго в вигваме. Самой нежной и радостной была моя встреча с английским самоучителем профессора Мейендорфа. Я готов был расцеловать эту книгу и почувствовал себя безмерно счастливым, когда вновь на ее страницах передо мной замелькали немые певцы да одноглазые тетки, покупающие в пекарнях канареек и буйволов. Я по сей день благодарен этому чудаку Мейендорфу. Если бы не его сумасбродный учебник, я никогда не мог бы читать в подлинниках ни Шекспира, ни Вильяма Блейка, ни Колриджа, ни Шелли, ни других величайших английских поэтов, которых полюбил на всю жизнь. На следующее утро я после долгих колебаний с мучительным чувством стыда вошел, наконец, виноватый и робкий, в прихожую нашей квартиры, откуда так позорно бежал. Мама стояла и гладила. Я был почему-то уверен, что она встретит меня градом упреков, и что мне придется плакать перед нею и каяться. Но она взглянула на меня со своей обычной спокойной приветливостью, словно я и не уходил никуда, и сказала самым обыкновенным, но чуть дрогнувшим голосом: «Борщ в духовке, а бублики на столе под салфеткой». Зато Маруся, сидевшая тут же за книгой, смерила меня уничтожающим взглядом и, видимо, хотела сказать что-то очень язвительное, но сдержалась и сказала беззлобно.